Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 19. Разрушение. Сила, испускаемая Лянзянем, расходилась во все стороны. Все ученики изменились в лицах. Действительно, прирожденный огненный воин, несмотря на то, что казался только на втором уровне, но испускал силу по меньшей мере, достигшей третьего уровня. Чувствуется принадлежность к клану. Во время культивации обладает потрясающими способностями. С этим не сравнится ни один сын простолюдина. Почувствовав такую силу Лянзяня, Есинхэ стал крайне серьезным. На самом деле он не так давно изучает боевое искусство и знает только основу. У него нет опыта, чтобы противостоять практикующему огненное боевое искусство. Практикующие огненное боевое искусство обладают очень мощной силой, о которой Есинхэ еще даже не знает. Есинхэ переместил силу звездного светила себе в энергию, находящуюся чуть ниже пупка, отчего две звездочки выпустили ослепительный свет. Он был на шаг впереди. Его тело покрыто оболочкой из силы небесного светила, защищающей его от огня. В это время Ан Сюэ Юнь была очень встревожена. Она не знала, насколько мощна сила Есинхэ. Даже если его культивация развивается очень быстро, но все же он сын простолюдина и изучает боевое искусство всего лишь пару месяцев. Этого недостаточно, чтобы противостоять практикующему огненное боевое искусство. Все ученики, не отводя глаз, смотрели на Есинхэ. Лянзянь наконец показал в полной мере свою огненную силу. Ой, как не поздоровится Есинхэ, ведь практикующий звездное боевое искусство имеет лишь лечебные способности. Поэтому перед практикующим огненное боевое искусство Лянзянем у него нет никаких шансов. Лянзянь спокойно смотрел. Его выражение лица совсем не изменилось. «Наверное, вам вечно быть рабами и копаться в земле, и никогда не стать сильными», сказал Лянзянь, посмотрев в глаза Есинхэ. С самого детства родители говорили ему, что те, кто проживает на территории их клана, их слуги. Но сейчас какой-то слуга осмелился стать равным? Это абсолютно недопустимо. У Лянзяня в обеих руках мгновенно загорелось два пламени. Он, ехидно улыбнувшись, сказал: «Ты еще надеешься противостоять мне?» Услышав, что сказал Лянзянь, Есинхэ был вне себя от гнева. Сколько лет унижений, сколько лет он все это терпел, и, наконец, его терпение лопнуло. «Неужели в вашем клане людей из нашего не считают за людей? В глазах вашей семьи дети наших семей не имеют права стать сильными? С какой стати?» Есинхэ вспомнил, как из-за издевательств клана Темной Луны умерла его тетя. Она была очень доброй, а с ней так обошлись. А еще наши семьи вынуждены экономить на еде, отчего умирают старики. Неужели они заслуживают смерти? Есинхэ сжал кулаки, и на его руках стали видны вены. Его зрачки засияли золотым светом. Звездная сила против огненной силы. Это какое-то безумие. Огненная сила Лянзянь очень сильная, но Есинхэ не отступит. Он может использовать силу небесного светила. Сейчас он выглядит грозно. «Иди к черту!» Лянзянь улыбнулся от желания убить его и выпустил два огненных ножа в Есинхэ. Два огненных ножа, наполненных огромной силой, летят убить Есинхэ. Есинхэ собрал вокруг себя энергию звездного светила. В результате огненные ножи разбились об оболочку. Казалось, что эти ножи разрубят Есинхэ, но он остался абсолютно невредим. В это время у него в голове всплыло несколько фраз про звездное боевое искусство. Есинхэ немного успокоился. Энергия звездного светила чуть ниже пупка прошлась по скелету, затем по коже, и переродилась в ослепительный свет из глаз. Из зрачков Есинхэ сиял золотой свет. Заметив огненные мечи, он разрушил их своей оболочкой. «Разрушил!» – прокричал Есинхэ низким голосом. Увидев, что произошло, учитель Чу побледнел от страха. Он не ожидал, что Есинхэ сможет разрубить два огненных ножа от огненного воина. Хотя это всего лишь первая ступень, но убойная сила по сравнению с драконьей силой удара по-прежнему сильнее в несколько раз. Сила удара могла принести Есинхэ тяжелые ранения. У наблюдавшей за всей этой картины Ан Сюэ Юнь сердце сжалось, а рядом стоящий Линь Хунь, казалось, оставался абсолютно спокойным, но внутри он был испуган. Рядом стоящие с Е Синхэ ученики испугались, увидев огонь, но Е Синхэ рванул как гепард и нанес удар Лян Цзяню. Что случилось? Почему огненные ножи не подействовали на Е Синхэ? Лян Цзянь не мог понять, почему его атаки совсем не вредят ему. Во время сражения Е Синхэ ощущал на себе взгляды учеников, но он упорно сопротивлялся огненным ножам. Только он знал, как их разрушить. В первую очередь нужно использовать оболочку из силы небесного светила, а затем силу звездного зрачка, и тогда они разрушаются. Хотя он и разрушал огненные ножи, но в его теле почти не осталось сил. Способности звездного зрачка далеко за пределами человеческого воображения. Хотя Е Синхэ не понимал до конца, как использовать его, но магическая сила уже просочилась в него. Звездный зрачок Е Синхэ пока не натренирован, он только может разрушать огненные мечи. В голове пронеслось, что этого достаточно, нужно остановиться. Е Синхэ, подобно дикому зверю, наносил удары Лян Цзянь. Лян Цзянь не ожидал, что его атаки совсем не навредят Е Синхэ. На первый взгляд от его атак он не должен был устоять. По крайней мере, они должны были его тяжело ранить. Е Синхэ подошел и застал его врасплох, но Лян Цзянь опытен в сражениях. Увидев, что Е Синхэ атакует, он быстро поставил двумя руками блок. Раскаленный огненный щит защитил его.